Эпилог. Главный венчальный зал столичного храма жизни использовался редко. По традиции, там заключали браки лишь члены имперского рода и 50 древнейших аристократических родов, входящих в совет, а внутрь не допускались даже дворяне, не говоря уж о простолюдинах. Но сегодня двери распахнулись для всех желающих. Внутри собралась колоритнейшая компания. Тут можно было найти и ариста, причем из родов, приближенных к императору, и дворян разных классов, и даже обычных наемников, откровенно плюющих на любой этикет. Однако атмосфера царила праздничная, и бутылки и фляги то и дело пускали по рядам, не особо разбираясь в чинах и регалиях. И это несмотря на то, что саму империю лихорадило. Уже 2 месяца, как было объявлено чрезвычайное положение. По слухам, просыпался повелитель нежити, и страна готовилась отражать самое большое нашествие в обозримой истории. Но кроме этого, умные люди могли заметить еще кое-что. Во-первых, резкое потепление отношений с Джунго. Настолько, что с границ между империями снимались войска и срочно перебрасывались, усиливая арктическую или африканскую группировки. Более того, в качестве жеста доброй воли зверолюдям были переданы последние разработки в оружейном деле, а именно автоматическое оружие. Те отдарились новейшими двигателями для дирижаблей, за считанные недели в разы повысившими маневренность воздушного флота. Однако внутри империи творились дела и посерьезней. Коалиция императрицы и собравшихся вокруг нее древних аристократических родов, всеми конечностями держащихся за свои послабления и свободы, вдруг попала в опалу. Имперская евгенистическая комиссия, главный оплот ее сопротивления, потеряла почти все полномочия, став, по сути, совещательным органом, на чьи решения не только император, но и любой чиновник областного значения теперь мог с легкостью наложить вето. Также были разоблачены и взяты в полном составе разведсети Валинора и СГШ, что мгновенно подняло авторитет СИП до невообразимых высот. Князь, и раньше не обделенный властью, с опалой императрицы мгновенно стал вторым человеком в государстве и тут же развил бурную деятельность, создавая новые оружейные заводы и формируя отряды самообороны на местах. Контракты наемников также изменили в лучшую сторону, за что те были готовы носить Николая Георгиевича на руках, о чем уже много раз заявляли. Самое удивительное, что все эти события имели прямое отношение к одному человеку, ради которого сегодня все и собрались. И пусть публика была разношерстной, но стоило ему появиться, как трибуны разразились восторженными воплями. С виду в нем не было ничего необычного. Просто паренек лет 20, таких в любом городе 12 на дюжину. Разве что глаза выделялись необычным желтым цветом, словно у сокола. Но каждый из собравшихся считал его своим. Наемники знали, что под правым рукавом новенькой офицерской формы таится змея, обвивающая руку от запястья до плеча, и символы трофеев на ее шкуре заставили замолчать самых въедливых скептиков. Военные помнили, что тот сам добился всего, что имел. Начав безродным мальчишкой из крепости на краю обитаемого мира, теперь он являлся одним из ведущих оружейников империи, однако при этом сам пошел служить и добрался до немалых высот. Ариста видели в нем наследника одного из древнейших родов, давших стране немало иерарха, последний из которых, генерал Мороз, до сих пор был страшилкой в северных районах Джунго. Приняв наследие опального мага, паренек с честью нес его, служа императору и государству. И даже более того, байки о стычке молодого ведуна льда и электричества с принцем мертвых передавались из уст в уста, обрастая все новыми подробностями. Однако сегодня все это было неважно, поскольку как бы ни был близок всем присутствующим этот паренек, сейчас он отошел на второй план, ибо в зал вошли они. 3 ослепительно красивые девушки шли к алтарю, ведомые родными. Белая, как снег, платиновая, золотая, словно солнце, блондинка и черная, как ночь, брюнетка притягивали взгляды, как магнит. Было видно, что девушки волнуются, оглядываются на соперниц, но при этом чувствовалось, что между ними нет вражды, словно они уже стали одной семьей, и общий настрой собравшихся выразил чуть хмельной гномий бас. «Ну, Фальк, ты попал!» Бах!